Секция пятая книги Михаила Кузьмина «Нездешние вечера». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Святой Георгий. Кантата. Посвящается Кожебашкину. Пеной Персеев конь у плоских приморий белеет взмылясь. Георгий. Слепя взлетает облаком снежным, окрылив гермесов петаз и медяные ноги, Георгий. Гаргарийских гор эхо, адонийски вторит серебра ударом, чешуй победитель, Георгий. Мыцаль вышла царева дочь, мыть ли белье, портомоя странная, в небе янтарном вздыбилась ночь, загородь с моря плывет туманная. Как же окованной мыть порты? Цепи тягчат твое тело нежное. В гулком безлюдье морской черноты плачет царевна, что чайка снежная. Прощай, отец родимый, прощай, родная мать. По зелени любимой мне не дано гулять, и облака на небе не буду я следить. Мне выпал горький жребий за город смерть вкусить, девичьего укора не слышать никогда. Вкушу вторая кора гранатового плода. Рожденью Прозерпины весною дан возврат, а я, не знав кончины, схожу в печальный ад. Боги во сне ли? Мерзкий, выползок бездны на плоской мели, мирней свернувшейся рыбы блестит в полумраке чешуйчатой глыбой змеи. Сонная слюна медленным ядом синеет меж редких зубов, мягким сетчатым задом, подымая бескостный хребет, ползет, словно оставаясь на месте к обреченной невесте. Руки прикрыть не могут, стыд стоит. Не в силах охать, по гаду похоть, не спеша, как обруч, проталкивается от головы к хвосту. Золотой разметался волос, испуганный голос по девьи звенит в темноту. «Ты думаешь, я Пасифая, любовница чудищ? Я простая девушка, не знавшая мужьего ложа, почти без имени, даже не Андромеда. Ну что же, жри меня, жалкая в том победа!» Смерть разжалобить трудно, царевна, даже Орфею, а слова непонятны и чудны змею. Как саранче паруса. Напрасно твоя коса золотом мреет, розою щеки млеют, и забыла гвоздика свои лепестки на выгибе девьих уст. Гибель, костный хруст, пакостной мякоти чавканье. Ненавистный, думаешь, брак? Сопенье, хрип и храп, пенной вонь слюны, зубов щелк, и гибель, гибель, гибель волочет тебе враг. Вислое брюхо сосцата поднялось. «Ослепите, ослепите, боги, меня! Обратно возьмите ужасный разум! Где вы? Где вы? Где ты, Персей? Спите, не слышите, бедной девы? Нагая, одна, скована, разите разом топором, как овна. Скорей, Зевс, гром, пепели, пепели, как семела, пуская пылаю. Но не так подло, беззащитно, одиноко, как скот дохну. Мягко на грудь вскочила жаба, лягушечьи нежная гада лапа, пасти вихрь свистный, близкой спицей колет ухо. Молчит, нос отвернув дальше от брюха. В вечернем небе широкая птица реет, верно, орел. Между ног бесстыдно и склизко пополз к спине хвост. О, богов нет, богинь нет, камнем эхо нет. Кто-нибудь, небо, море, хлыньте, прикройте, горе не дайте зверю, гад, проснитесь. Слушай, орел, свидетель единственный, я верю, гибель залогом, верю, спустится витязь таинственный, он же меня спасет. Молюсь тебе, неведомый, зову тебя, незнаемый, спаси меня, трисолнечный, моря белого, белый конник. Аллилуйя, аллилуйя, помилуй мя. Глаза завело, замерло предсмертный горько, жилы, что струны. Вдруг остановился ползучий холод, откраснела за мысом зорька. Смерть? Снова алеет твердь. Сердце, как молот, кузнечным мехом тук. Разгорается свет сверху, не с горизонта. Сильней, скоро брызнет смехом. Свету навстречу встает другая пена понта. Жизни, отлетавшей жизни вестник, герой моленый. Змей, деву оставив, пыхает на небо. Смотрят оба, как из мокрого гроба, серебряной тучей трубчатый хвост закрывает янтарное небо. Золотые павлины. Наверху раскинулись задние ноги. Внизу копья длинная искра, быстро, кометой, пущенной с небесной горы, алмазной лавиной, шесть ног, грива, хвост, шлем, отрочий лик, одежды складки с шумом голубино-сладким прядают. Четыре копыта прямо врылись в песок. Всадник встал в стременах, юн и высок. На месте пустом, на небесное глядя тело, веря, не верит, не веря, верит. Пророчески руки раскинув крестом, онемело. Ржанье, бою труба, золотой облак закрывает глаза. Иногда, разверзаясь молнией, уши наполнены свистом, хрипом, сопением диким, ржаньем, бряцаньем, лязгом. Тромбово-тромбово тарабанит копытом конь. Тарара комкает узорной узды узел. Тарара стрел, лед, глаз, взгляд. Радугой реет радостный рай. Трубит ангел в рожок, трарай. И вот, словно вдребезги разбили все цепочки, подвески, звезды, стеклянные, золотые, медные, на рясном кадиле последний треск. треснула без дна, лопнуло небо, и ящер отвалился, шатаясь, и на бок лег спокойно, как мирно почивший пращур. Не светлый ли облак тебя принес? Меня прислал Господь Христос, послал Христос, тебя любя. Неужели Христос прекрасней тебя? Всего на свете прекрасней Христос, и Божий цвет душистее роз. Там я, твоя Гайя, где ты, мой Гай, в твой сокровенный пойду я рай. Там ты, моя Гайя, где я, твой Гай, в мой сокровенный в ниди рай. Глаза твои, милый, солнце мечи, к святой науке меня учи. Верной вере откройся ухо во имя Отца и Сына и Святого Духа. Верной вере открыто ухо во имя Отца и Сына и Святого Духа. Чистые души Господу дань, царевна сладчайшая, невестой встань. Бедная дева, верой слаба, вечно буду тебе раба. Светлая, три солнечного света зерцала, ты в котором благодать промерцала, белый Георгий, чудищ морских вечный победитель, пленников бедных освободитель, белый Георгий, сладчайший Георгий, победительнейший Георгий, краснейший Георгий, слава тебе! Троице Святой, слава! Богородице Непорочной, слава! Святому Георгию, слава! И царевне, пресновоспоминаемой, слава! 1917 год. Конец пятой секции.